Глава 3. Я уставилась на нее с непередаваемым выражением лица. Дело в том, что даже если две Карины поставить рядом, они вместе не достигнут моих объемов. У нее размер одежды XS, а у меня... ну, очень далеко не такой. «Очень смешно», — отрезала я. «Она тянется», — возразила Карина. «Ну не настолько же! Попробуй хоть!» Я скинула блузку и натянула розовое недоразумение. Что ж, майка, конечно, налезла, но натянулась так, что сквозь нее отлично проглядывался мой лифчик белого цвета. Все мои округлости оказались подчеркнутыми, и как бы я ни любила обтягивать свою грудь пятого размера, я все же предпочитаю скрывать складки на талии за свободной одеждой. «Ну нет!» – воскликнула я. «Очень даже секси!» – возразила Ника. Каринка с Дилей согласно закивали. Что-то мне не верилось. «Нет уж, если пойду так, он меня не просто запомнит, а еще и запишет». «Куда?» – не поняла Диля. «На прием, к стилисту!» Я уже схватилась было за низ майки, чтобы стянуть ее, но вдруг в дверь постучали снова. Я предупреждал девчонки. «Не прошло еще 10 минут!» – возмутилась я. «Считаю до 3. 1, 2...» Поднялся визг. У Карины сработали какие-то девчачьи установки, и она стремительно натянула футболку. Практически все одногруппницы уже оделись, разве что обулись не все, а большинство просто тянуло время до начала пары. Передо мной встал выбор – остаться в розовом недоразумении или стянуть его и предстать перед Максимом Игоревичем во всей красе. Я выбрала первый. 3. Дверь открылась, от визга у меня аж уши заложило. «О, все одеты!» А я помочь хотел. «Я же говорила, он извращенец!» Не удержалась я. Максим Игоревич перевел взгляд на меня. Кажется, я сказала это слишком громко. Его взгляд скользнул от моего лица ниже. Конечно, мне хотелось бы верить, что его привлекла моя грудь, но это вряд ли. Я ведь стояла на голом полу босиком. Максим Игоревич сделал пару шагов в мою сторону. «Вам помочь обуться?» Поинтересовался он. «Нет», – пролепетала я. «Тогда поторопитесь». С этими словами он скрестил руки на груди. Пришлось мне обуваться под его наблюдением. Но мне было не до этого, я молилась всем, кого знала, чтобы эта несчастная майка не лопнула, когда я присела на корточки. «Выходите», – кивнул он, когда я закончила. Я с ненавистью к нему, к Каринке и к майке двинулась к дверям, притихшие одногруппницы последовали моему примеру. «Делать нечего. Придется мне заниматься в таком виде». «Сегодня занимаемся на стадионе», — сообщила громко староста. Недовольно перешептываясь, мы двинулись к выходу во внутренний двор. Оттуда нас поведут на стадион, до которого 5 минут быстрым шагом. Не кстати, я вспомнила про свою мочалку из нерасчесанных волос на голове. «Ник, дашь резинку?» Она сочувственно улыбнулась и полезла в карман за жвачкой. «Да, типичная Ника». «Ну, жвачка тоже неплохо». «У меня есть крабик», — подскочила ко мне Диля и протянула мне заколку для волос. Я улыбнулась. Вот почему она моя лучшая подруга. «Итак», — начал Максим Игоревич, когда мы выстроились в не очень ровный ряд на стадионе. «Обычно девушки и парни занимаются раздельно, но так как я один на первый и второй курсы, будем заниматься вместе. В связи с этим к девушкам просьба одеваться поскромнее, чтобы... ну, чтобы одногруппников не отвлекать». Он замялся, а мои одногруппницы захихикали. Вряд ли они резко сменят обтягивающие топики на свободные футболки к следующему занятию, ведь большинство из них оделись в них в первую очередь для того, чтобы отвлечь, ну или привлечь его. «Насчет занятий. Нас с вами ждут нормативы, довольно серьезные. Например, пробежать 2 круга за 10 минут». Он обвел взглядом стадион. Я критически окинула взглядом трассу для бега, которая тянулась по кругу стадиона. За 10 минут? Вот эти 2 огромных круга? Да я уже через 3 минуты бега упаду и буду валяться, и никакая сила не заставит меня подняться и продолжить бег. Я реально оцениваю свои возможности сдать этот норматив. Но у всех нас разные физические возможности, поэтому если я буду видеть, что вы стараетесь, то, конечно, поставлю зачет. То есть... «Если я ползком через час достигну таки финиша», — не удержалась я. Одногруппники дружно засмеялись, а Максим Игоревич подавил улыбку. Его взгляд задержался на мне, и я невольно натянула злополучный розовый топик пониже. «И пока не забыл», — продолжил физрук, — «по поводу пропусков. Студенты почему-то очень любят пропускать физкультуру, но со мной этот номер не пройдет. 2 дня можете пропустить, а все остальное придется отрабатывать». «А девушки?» — напряглась Ника. «Все равно приходим на занятия», — заявил Максим Игоревич, поняв, о чем речь. «Я понимаю, что во время критических дней не стоит сильно напрягаться, поэтому будете осваивать легкий комплекс упражнений или посидите на лавочке. Но прийти обязаны». «Нет. Ну, типичный мужик, да?» «Не понимает, что во время этих дней большинству особ женского пола хочется только лечь и не шевелиться». Я закатила глаза. Ему же хуже. «Во время критических дней я хочу убивать куда сильнее обычного. Пусть поостережется». Парни с нашего курса привычно расшумелись и впали в возраст младшеклассников, для которых женская физиология – самая веселая тема для шуток. На этом вступительная часть окончена. Начинаем с бега, 5 минут для начала, потом разминка, а после волейбол. Девчонки против парней. «Но девчонок же больше!» – возмутился Дима, мой вечно ущемляющийся одногруппник. «Ничего», – отмахнулся от него Максим Игоревич. «На вашей стороне физическая сила». На этот раз настала очередь девчонок поднимать шум. «Ладно, ладно, феминистки, вперед, на бег!» – прервал нас физрук. «Раз вы такие сильные, бегать будем подольше».